Глава 16. Джейс. Кудрявые темные волосы, белая кожа. Это уже похоже на каждодневный ритуал. Сначала весьма откровенный сон, потом холодный душ и вперед в академию. Мои сны начинают меня по-настоящему беспокоить. В жизни так не зацикливался на ком-то. Впрочем, и повода для зацикливания не было. Когда довольно быстро получаешь то, чего хочешь, так же быстро перестаешь об этом думать. Одеваюсь, одной рукой натягивая на себя форменную куртку, второй попутно стуча по клавиатуре компьютера, проверяя отчет об отправке моего вчерашнего послания в клинику Молли. Ваше письмо отправлено. Получено бортом AV-3578-9647 «Конкорд». Ожидает передачи после окна 98-72-58-347. По крайней мере, без лишних задержек, все согласно штатной процедуре. Хотя не сомневаюсь, агенты РДАКа уже успели ознакомиться с содержимым моего послания. Надеюсь, правда, только сунули в него нос, а не изменили текст на свое усмотрение. Впрочем, я не давал им повода. Всего лишь уточнил у лечащего врача сестры, все ли в порядке и не требуются ли от меня какие-либо дополнительные действия. Вряд ли, конечно, в ответ мне прибудет крик души вроде «Уберите из моей клиники этих гадов», потому как если доктор Кравец в курсе, кто толчется возле Молли, то тоже будет осторожен в своей переписке. Уверен, так как он далеко не дурак. Но агент РДАКа, во-первых, может работать под прикрытием и быть нанятым в клинику как простой медработник. Во-вторых, человеку, который я видел на фото, вовсе не обязательно быть РДАКовцем. Они могли его элементарно завербовать. И даже не обязательно добровольно. Я же тоже вроде как завербован. Только как бы не так. Даже не подумаю на самом деле вынюхивать для них информацию. Им придется поискать кого-то более патриотичного, кого не закусит тот факт, что его сестру держат в заложниках. В заложниках? Сестру? Да бога ради, это же на благо Альфа-Крита. Ну-ну. Ошиблись вы с кандидатом, ребята. Как мне уже объяснили, первое занятие в первый официальный учебный день первого курса всегда проходит у Миранды Морган. После всего произошедшего в последние дни мне сложно поставить мозги на место и снова воспринимать капитана Морган никак иначе, как своего преподавателя. Но придется. Нужную аудиторию нахожу без труда. Уже хорошо ориентируюсь в академии. Прихожу в числе последних, однокурсники уже в сборе. С некоторым удивлением вижу все отобранные в этом году 30 человек. Честно говоря, полагал, что нас разделят на несколько групп. Впрочем, без разницы. Прохожу к свободной парте, бросаю сумку и сажусь. Делайла Роу, устроившаяся за столом перед моим в компании блондинки, имя которой я не знаю, оборачивается, приветливо машет рукой. «Привет, Ди!» — киваю. Перевожу взгляд на ее соседку, чуть приподнимаю брови. Решил же, что пора узнать хотя бы имена сокурсников. «Кора!» — спохватывается светловолосая девушка. «Очень симпатичная, кстати. Чем-то напоминает новую секретаршу Кинли, только с признаками интеллекта на лице». «Джейс!» — протягиваю руку. Пожимает немного робко. «Приятно познакомиться», — произносит смущенно, а на ее щеках появляется румянец. Перехватываю насмешливый взгляд Делайлы, тоже заметила. Кора отворачивается, а я делаю Ди большие глаза. Нечего что-то там придумывать. Во-первых, девчонка, хоть и красавица, все же вчерашняя школьница. А во-вторых, я уже в отношениях с Морган, о которых зуб даю, Делайла наверняка в курсе. До начала занятия еще несколько минут, поэтому все галдят, расхаживают по помещению, кто-то сидит прямо на партах. Стул возле меня пока что остается пустым, и меня это радует. Соседство Делайлы и Коры впереди тоже устраивает. Так что все не так уж плохо. Отлично устроился. «Ди!» — окликаю девушку. «А?» — оборачивается. Кора тоже дергается, будто и она хочет повернуться, но не меняет позы. Только плечи теперь напряжены. «Сколько ей? 17? 18?» Судя по абсолютному неумению скрыть свою симпатию к мужчине, мало. И лет, и опыта — точно не мой вариант. С такими либо заводят серьезные отношения, либо хорошо проводят время, чтобы больше никогда не встретиться вновь. Так что все мимо. «Мы так и будем учиться всей толпой, не в курсе?» — спрашиваю Ди, делая вид, что не заметил ничего странного в поведении ее соседки. Девушка усмехается. «Ты что, не читал списки внизу?» «Чёрт, по правде говоря, я опаздывал», поэтому пронесся через холл, не обратив внимания на информационное табло. «А надо было?» — уточняю, поморщившись. Теперь Ди откровенно смеется, протягивает мне руку с коммуникатором. «Синхронизируйся», — говорит, — «сейчас перекину». Благодарно улыбаюсь и выполняю просьбу. На ком тут же поступает сообщение. Открываю, вчитываюсь. Выходит, сейчас у нас общая лекция у капитана Морган. Затем мы делимся на 3 группы по 10 человек и расходимся по разным аудиториям. В списке моей группы и знакомый, и каким-то образом успевший надоесть мне Лиам, и Ди, и Кора. Имена еще 4 парней и 2 девушек мне ни о чем не говорят. «Привет, приятель!» Внезапно раздается над головой. И одновременно с голосом мой стол вздрагивает от неловкого движения подошедшего, не сумевшего вписаться в проход, а на соседний стул приземляется задница Лиама, легок на помине. «Я решил сидеть с тобой», — провозглашает радостно. Пожимаю плечом, без проблем. «Да лампочки мне, с кем сидеть, тут не клуб по интересам». Не услышав возражений, однокурсник расплывается в улыбке и придвигается поближе. «Слушай, а это правда, что тебя видели во внеурочное время вместе с Мирандой Морган?» Интересуется заговорщически, бросив взгляд себе через плечо. Прослеживаю его направление. Группа пареньков в конце соседнего ряда встали в кружок и тоже поглядывают в нашу сторону. «А ты парламентер, что ли?» — хмыкаю. «Ну, интересно же!» Лиам не замечает подвоха в моих словах, делает просящие глаза. «Расскажи, а!» И кулаком толкает меня в плечо, этакий дружеский жест. Смотрю на него так, что парнишка торопливо убирает руки под стол. «Я просто спросил!» Замечаю, что Кора тоже нет-нет, да и поглядывает на меня через плечо. Еле сдерживаю смех. Детишки, чтоб их. «Капитан Морган обещала мне дополнительные занятия». Говорю полуправду, чтобы от меня отстали. «Ух ты!» Лем мгновенно забывает все обиды. Его лицо сияет энтузиазмом. «А так можно было? А мне она тоже не откажет, если я попрошу?» «Того и гляди, сейчас сверзится со стула от восторга». «Спроси», — отмахиваюсь. «Да ну!» — сомневается рыжий. «Неловко как-то. А ты не мог бы?» «Вот уж не подумаю». «Нет», — отрезаю. Лем сникает. Голоса смолкают. В потолке зажигаются дополнительные лампы, и в помещение входит Морган. В руках целая кипа бумаг. Помешаны они тут на бумажных материалах, не иначе. А присутствующие разве что дышать не перестают. На лицах смесь страха и раболепия. Это уже утомляет, честное слово. Экзамены сданы, чего теперь ее бояться? Не съест же она их и не покусает. На этой мысли в мою голову начинают сыпаться картинки не из разряда «студент-преподаватель», и мне приходится встряхнуться, чтобы от них отделаться. Неуместно же в самом-то деле. Морган проходит мимо нашего ряда, задевает ногой чью-то брошенную на полу сумку, неловко взмахивает руками, чтобы удержать равновесие, и, естественно, все, что она принесла, ворохом разлетается по полу. Теперь тишина в аудитории становится по-настоящему гробовой. Ну точно, ждут, что сейчас Морган начнет всех убивать. Плазменным ружьем, чем же еще? Они бы, прежде чем пугаться, сначала подумали, где она его прячет. Не в лифчике же. Но капитан не начинает метать молнии и доставать оружие из потаённых мест. «С добрым утром!» — ворчит, ни к кому толком не обращаясь, и принимается собирать бумажки. Встаю и прихожу на помощь. Краем глаза замечаю дернувшуюся было в ту же сторону Ди. Однако, увидев меня и поняв, что Морган не останется без подмоги, девушка возвращается на место. Миранда сидит на корточках, собирает листки, складывает их в теперь уже кривую стопку. Опускаюсь рядом и тоже принимаюсь за работу. Морган бросает на меня быстрый взгляд и снова опускает, на бумаге. Такое чувство, что недовольна моим вмешательством еще больше, чем тем, что произошло до этого. Но сидеть как другие и ждать, пока наш инструктор ползает по полу, точно неправильно. И дело совсем не в Миранде, Морган, и не в моей странной тяге к этой женщине. Точно так же я помог бы и Мэри Мори, хотя не испытываю к той и талике симпатии. «Спасибо», — скорее огрызается, чем благодарит капитан и направляется в сторону преподавательского стола. «Садитесь, Риган». «Ладно, не стоит благодарности. Возвращаюсь на место». Делайла оборачивается через плечо и дарит мне одобрительную улыбку. «Да ты крут!» — восхищенно выдыхает рядом Лиам и толкает меня кулаком в бок. «Что за манера распускать руки? Чувствую, надолго моего терпения не хватит». Молчу и никак не реагирую. Подпираю рукой подбородок и слежу, как Морган подходит к столу и раскладывает на нем бумаги, пытаясь заново их отсортировать. «Что ж ты такая красивая, а, капитан?» Вроде бы ничего не произношу вслух, но сосед по парте каким-то телепатическим образом угадывает мои мысли. «Какая фигурка, а?» — шепчет, склоняясь ко мне. «Как она грациозно присела! Я чуть...» Он не заканчивает фразу под моим тяжелым взглядом. Теряется, быстро отстраняется, садится прямо. «Ну а что?» — продолжает шепотом, пользуясь тем, что до преподавательского стола довольно большое расстояние, и Морган не может нас услышать. «Не женщина, а ходячий секс. Даст фору любой из наших девчонок». Для наглядности кивает в сторону сидящих впереди Ди и Коры. «Что он такого сказал? Вроде бы ничего, но мне как никогда хочется врезать этому рыжему болтуну с языком без костей». «Еще раз скажешь нечто подобное», — указываю подбородком в сторону Морган, «и я сломаю тебе нос», — предостерегающе шиплю в ответ. «Имей уважение». Лем пораженно распахивает шире глаза, но затыкается. «К черту его! Пусть думает, что хочет». Первый день занятий пролетает как один миг. Слишком много нового и, не могу не признать, интересного. Никогда не хотел стать пилотом, почему-то даже не думал в этом направлении. А зря. Недаром же родители вечно сравнивали меня с моей покойной бабушкой, копией которой я якобы являюсь. Та ведь как раз и была пилотом, притом первоклассным, и у нее было целых 5 крыльев, даже больше, чем у Морган. Лекция у Миранды, пожалуй, самая информативная и любопытная. Морган умеет рассказывать и преподносить материал доступно и нескучно. К концу занятия расслабляются даже самые нервные. А я вообще очарован. Я, черт вас всех дери, очарован. Интересно, я запал бы на нее так же, если бы она тогда сама не кинулась мне на шею в кабинете? Когда агенты Рдака сказали о том, что мне необходимо закрутить роман с самой Мирандой Морган, единственное, чего мне хотелось, это покрутить пальцем у виска. Теперь понимаю, что действительно не отказался бы от романа с этой женщиной и не фиктивного, а самого настоящего. Только кто меня к себе подпустит? А предпринимать активные действия, зная, что мне потом еще несколько лет у нее учиться, тоже неразумно. Нужно срочно переключиться. На этот раз поступаю благоразумно. Прежде чем покинуть ЛЛА, подхожу в холле к информационному табло и смотрю, что ожидает нас завтра. А завтра у нас по плану 3 занятия, а затем плановый медосмотр. Студентов просят не пить спиртного и не есть красящих продуктов для более точного результата анализов. Хмыкаю себе под нос. Моей матери на них нет. Она бы мигом доказала, что при наличии качественного оборудования грамотный специалист получит идеально точный результат у любого испытуемого. То есть обследуемого. Испытуемые — это как раз у моих родителей. У них не принято говорить «подопытные», будто бы другое слово способно изменить суть. В холле опять толпа. Оно и не мудрено, при том, как тут тесно. Любой коридор ЛЛА шире этого места. Архитектор — красавчик. Пробираюсь к выходу и нахожусь от него уже буквально в метре, когда в мою ладонь толкается бумажка. Рефлекторно сжимаю руку в кулак, оборачиваюсь. Но в мою сторону никто не смотрит. Все как было, и у всех свои дела. Подкупили кого-то из студентов на разовую акцию? Или у Рдака тут свой человек? А в том, что послание прислала мне альфа-критская разведка, ни на миг не сомневаюсь. Быстро прощаюсь с затеей разыскать почтальона и выхожу из душного холла на свежий воздух. Сегодня прохладно, ветер тут же забирается под воротник, холодит шею и руки. На небе сырые тучи, пасмурно, солнца не видно. Настоящая осень, хотя еще вчера было всего лишь позднее лето. Поднимаю воротник формы повыше и бегом спускаюсь по ступенькам крыльца. Похоже, следующей задачей нужно поставить для себя поход в магазин. Легкая куртка у меня с собой, но при такой резкой перемене погоды хватит ее мне ненадолго. Послание разворачиваю уже у себя в комнате. Ожидаемо, там только время и место встречи. Проигнорировать? Вынудить снова действовать самим? Но тогда я не знал, что у них на крючке Молли. Кто знает, насколько сильно эти типы жаждут моего сотрудничества и как долго готовы ждать моей покладистости? Встреча назначена на 6 часов вечера, то есть у меня не так много времени, учитывая, что хотелось бы поесть, переодеться и добраться до места. Парк. Я же хотел погулять по парку. И вот, пожалуйста. Будь осторожен в своих желаниях. Приходит сообщение от Морган. Увидимся сегодня? Невольно улыбаюсь при виде скобки в конце. Не забыла. Перевожу взгляд с записки рдаковцев, все еще лежащей на столе, на коммуникатор, на экране которого открыто окно переписки с Мирандой. Нет, незачем пока что заставлять разведку нервничать. К тому же, если у нас с Морган так называемый «роман», это еще не повод встречаться каждый день. Мы же не изображаем 15-летних влюбленных. Пишу «Извини, сегодня не могу. Давай завтра». Уже собираюсь отправить, но вовремя спохватываюсь и добавляю 2 грустные скобки после «не могу». Маразм. Думать, что пишешь, перечитывать и вставлять улыбочки и грустинки. Я так даже в школе не делал. Отправляю сообщение и закрываю окно чата. Морган не отвечает. Молодец. Пусть проверяющие нашу переписку решат, что она обиделась. Женщины ведь так и поступают в таких случаях. Все, с которыми я имел дело, непременно обижались. И бесили меня, да. В парке в это время многолюдно. Должно быть, все чувствуют приближение осени и стремятся нагуляться до следующего года. А на самом деле прохладно. Ёжусь и поднимаю воротник своей ветровки, подумываю о теплом свитере, которого у меня все равно нет. На входе в парк меня никто не встречает, что, собственно, ожидаемо. И как это будет? Как в кино? Присядут на скамейку рядом, прикрывшись газетой? Это же Ландор. Здесь непременно должны быть бумажные газеты. Около получаса шляюсь по каменным дорожкам, уже порядком присыпанным желтой, красной и кое-где даже коричневой листвой. Она шуршит под ногами и навевает воспоминания о парках, детстве и времени, когда наша семья еще была семьей в истинном смысле этого слова. Мы с Молли обожали носиться по парку недалеко от нашего дома. Роботы-уборщики запускались там в строго отведенное для этого время, и мы точно знали, во сколько вытащить родителей на прогулку, чтобы успеть покупаться в листьях. Мне было 8, а Молли 4. Странно, но в отличие от многих своих ровесников, я никогда не стеснялся играть в детские игры со своей маленькой сестрой. С тех пор прошло 20 лет, и нашей семьи не стало, так же, как и того парка. На его месте построили огромный торговый центр. С обязательной зеленой зоной, разумеется, но там уже точно никому не позволят бегать по листьям. Да и откуда ей там взяться, опавшей листве? Все стерильно, а роботы-уборщики не подключаются по команде, а вообще не прекращают свою работу ни на минуту. Наконец, замечаю знакомое лицо. Первый появляется из-за широкого ствола дерева, медлит, пока не убеждается, что я его увижу, и уходит куда-то вглубь парка. Зря я тогда подумал, что у агентов незапоминающаяся внешность. Узнал я этого типа сразу. Вздыхаю, убираю руки в карманы и следую за ним. Сам приперся, смысл теперь бегать. Первый уверенно направляется к стоянке транспорта у выхода из парка. Неужели нельзя было указать время точнее и прямо в записке обозначить, что встреча произойдет именно тут? Дополнительная конспирация? Или просто лишний повод напомнить мне о моем месте? С удивлением обнаруживаю на стоянке уже знакомый мне серебристый фургон. Первый стоит у его пузатого бока, второго не видно. Подхожу. «Добрый вечер, Джейсон!» — приветствует меня агент альфа-критской разведки. «Угу», — отзываюсь. «Мне хватит лицемерия с Морган. Перед этими я играть не намерен. Много чести». Осматриваюсь на предмет, не видит ли нас кто-нибудь. В случае чего рдаковцы быстренько объявят, что знать меня не знают, а местная СБ обвинит в шпионаже и без их показаний. Эти ребята свое дело знают. «Не беспокойтесь», — правильно понимает мою тревогу первый. «Это место выбрано не случайно. Этот участок и еще 2 метра от вашей правой ноги не просматриваются камерами. Мы в полной безопасности». «Угу», — хмыкаю повторно. «А на выезде из парка камеры тоже не фиксируют, кто выезжает и въезжает из ворот. Поэтому вы катаетесь на одном и том же фургоне вторую неделю». Первый смотрит пристально. «Мы 3 раза меняли номера», — сообщает авторитетно. «О, ну, если меняли». Из меня так рвется сарказм. Снова ёжусь. Куртку ветер не продувает, но капюшон или воротник повыше были бы сейчас весьма кстати. В ответ на мою реплику первый морщится. «Джейсон, не учите профессионалов, как им работать», — говорит снисходительно и открывает дверцу фургона. «Залезайте, сегодня ветрено». «Премного благодарен», — бросаю уже через плечо, послушно забираясь внутрь. К моему удивлению, второго на сиденье напротив нет. Сочли меня неопасным, и первому не требуется поддержка кого-то более крупного? Зря. Агент тоже залезает в фургон, закрывает за собой дверцу. В салоне загорается тусклый свет. Располагаюсь на сиденье, сложив руки на груди и перекинув ногу на ногу. По всем статьям закрытая поза. Рдаковец следит за мной взглядом и явно отмечает мой невербальный посыл. Вздыхает и горестно качает головой. «Джейсон, не нужно так враждебно. Мы с вами, должно быть, не с того начали». Он на редкость проницателен, мать его. «Вы правы», — киваю. «Если бы вы не взяли мою сестру в заложники, мы начали бы совершенно по-другому». Первый разводит руками. «У нас не было выбора». «Да неужели?» «Наши аналитики тщательно изучили ваш психотип. Если бы мы просто попросили вас помочь нам, вы бы даже не стали с нами разговаривать». Дерьмовые у них аналитики, иначе поняли бы, что для моего психотипа угрозы как красная тряпка для быка. Будь это не так, сейчас я был бы генным инженером, как мечтали родители. Но они настаивали слишком рьяно и часто. И вышло то, что вышло. Молчу, не желая и дальше огрызаться в никуда. Всем в любом случае плевать на мои протесты. Я у них на крючке. «Итак, Джейсон, что вы выяснили?» — заговаривает первый, сообразив, что я выговорился и больше не горю желанием общаться. «Ничего», — отвечаю. «Не они ли говорили, что моя задача — сблизиться с Морган и затаиться до поры до времени? Не слишком ли быстро от меня понадобились результаты?» «Это неправильный ответ», — спокойно возражает агент с видом преподавателя на экзаменах. «Впрочем, педагогический состав ЛЛА мне нравится куда больше. Даже Мэри Мори, честное слово». «Мы знаем, что вы уже начали общаться с Мирандой Морган в неформальной атмосфере. Это успех и достаточно быстрый, мы не можем не признать. Она говорила что-нибудь о Рикардо Тайлере? Его планах? Что-то о предвыборной кампании? То, что тот надумал на ней жениться, подойдет? Только черта с два я им это сообщу». «Ничего», — повторяю. «Я вообще сомневаюсь, что у них такие доверительные отношения с Тайлером, как вы считаете». «Мы не считаем, мы уверены», — отрезает собеседник, качает головой. «Это плохой результат, Джейсон. Если она не говорит о Рикардо, заведите разговор сами. Дайте нам что-нибудь, чтобы мы убедились в том, что вы приносите пользу. Не вынуждайте нас забирать малышку Молли из клиники. Боюсь, без чудесных процедур доктора Кравица она долго не протянет». Он всерьез думает, что мотивирует мой патриотизм и желание работать на благо разведки? «Что вы хотите услышать?» — уточняю мрачно. «Что, я попробую?» Получаю одобрительный кивок. «Хорошо, я попробую». Первый улыбается. «Другое дело, Джейсон. Я же говорил, что мы поладим». «На том свете», — бормочу сквозь зубы. «Что, простите?» — притворяется, что не расслышал. «Я могу идти?» — спрашиваю громко. «Конечно, Джейсон». Улыбается, будто эта чертова любезная улыбка приросла к нему намертво. «Делайте свою работу, мы с вами свяжемся». Ну еще бы, естественно, свяжутся. Первый сторонится, чтобы я мог выйти, а сам остается внутри. Вылезаю и с силой грохаю дверью.